Никакой магии здесь нет. Магия в обыденном смысле – это когда происходит нечто такое, чему не можешь найти объяснение. Здесь же все гораздо проще. Сколько раз мне повторять, что в окружающем вас мире, как в зеркале, отражается все ваше мироощущение. Своими мыслеформами вы создаете слой своего мира. Для того, чтобы понять, что происходит с вами и вокруг вас, достаточно просто обратить внимание на свои мысли. Когда вы погружаетесь в изучение специализированной литературы, ход ваших мыслей упорядочивается, в результате чего в зеркале мира начинает проявляться соответствующее отражение. Что на входе, то и на выходе. Тривиально, проще не бывает. Ну а коли все так просто, почему же тогда желания не исполняются, а мечты не сбываются? И здесь все тривиально. Все дело в том, что люди не выполняют два совершенно обыкновенных условия. Во-первых, зеркало мира реагирует с задержкой. Поэтому для того, чтобы мысли формы материализовались, требуется определенное время. Но люди не привыкли ждать. Ведь если действовать в рамках внутреннего намерения, последствия проявляются сразу же. А работа внешнего намерения незаметна, и причинно-следственные связи отследить трудно. Поэтому люди не верят, что с помощью мыслей можно действительно формировать реальность, и всерьез такие вещи не воспринимают. Во-вторых, для того, чтобы мыслеформа зафиксировалась в материальной действительности, нужно воспроизводить ее систематически. Другими словами, необходимо просто регулярно крутить в мыслях целевой слайд. В отличие от бесполезных мечтаний, которые происходят от случая к случаю, это конкретная работа. Обычно люди быстро загораются какой-нибудь идеей и потом так же быстро остывают. Но ведь чудес не бывает. Требуется сделать определенную работу. Только в данном случае не руками, а головой. Разве может зеркало, которое реагирует с задержкой, сформировать ваше отражение, если вы только на мгновение встали перед ним и сразу убежали? Вот вы, например, когда беретесь за изучение литературы, тем самым направляете работу мыслей в нужную сторону. Даже при всем при том, что вы занимаетесь этим нерегулярно, зеркало все равно дает ощутимый результат. Можете себе представить, что вас ожидает, если вы сделаете небольшое усилие и возьмете свои мысли под контроль. Работа с целевым слайдом, если она проводится систематически, дает ошеломляющие результаты. Мысли, пущенные на самотек, создают размытый образ. Отражение в этом случае получается соответствующее, беспорядочная и неуправляемая реальность, которая управляет вами. Мысли же, организованные в строгом направлении, образуют мощный пучок намерения. Это все равно, что луч лазера в сравнении со светом обыкновенной лампочки. Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. Но ведь этого никто не делает. А надо просто делать эту работу. Вот и все. Ваша основная проблема, в частности, заключается в том, что вы подняли важность теории трансерфинга до небывалой высоты. Вы буквально воздвигли гранитный монумент и с благоговением ходите вокруг, боясь подступиться. Не следует изучать трансерфинг как учебник по высшей математике. Нужно просто выполнять элементарные рекомендации, которые изложены в моих книгах вполне конкретно. И только. И еще не забивать себе голову ненужными вопросами, типа какую взять энергию и куда ее направить.